Глава 43. Утро застало Орса уже в пути. Машина неслась по шоссе на юго-запад, в город Песна, куда у него была оформлена служебная командировка. Причина была совершенно законная. В смежной перевалочной базе постоянно возникали проблемы со сроками поставки и ассортиментом. Несколько выставленных претензий ничего не дали. И капитан Орса убедил начальство, что нужно съездить и выяснить все на человеческом уровне, потому что программно-цифровые средства отладки эффекта не давали, и ошибки с поставками не прекращались. Начальство дало добро, и Орса выехал. Разумеется, главным его делом была посадка беспилотника «Одиссей», который должен был доставить агента. С лейтенантом Ковалевски вроде все было в порядке. А досадный сбой, когда Орса едва не лишился чувств прямо при особисте, пошел на пользу. Теперь подполковник Джульетти чувствовал необоснованное превосходство, что ослабляло его внимание и подозрительность. До Песна было 2,5 часа езды. Через час, когда уже стало совсем светло, транспордер выдал первую метку. «Одиссей» появился на радарах навигационной системы пограничной службы. Слева потянулись делянки какого-то сельхозкооператива. Люди до сих пор выращивали агрокультуры на открытом грунте. Впрочем, у себя дома Орсе приходилось пробовать ульфштоки, выращенные на грунте. Они были ароматнее культурной массы, которую производили фабрики. Однако и достаточно жесткие. И еще это кожура. Ее приходилось счищать в то время, как фабричные ульфштоки были мягче, без кожуры и уже порезаны кубиками. Нет, все же фабричная еда нравилась Орса больше. Потому и к мейдерам привыкать не пришлось. У них на родине было что-то похожее – обезвоженные кристаллы. Хотя имелось и исключение – чай. Чай Орса полюбил уже здесь, хотя в первый раз пробовал еще в разведшколе. Справа проскочили заправочная станция и роща финиковых сосен, высоких, как вышки пакетной связи. Потом Орса заскочил на мост, по которому перемахнул через второе южное шоссе, где, несмотря на ранний час, уже было много трейлеров и даблдеккеров, спешащих в порты за морепродуктами. Ну, или за контрабандой, что в приморских провинциях не было особой редкостью. Транспордер просигналил еще раз, сообщая, что «Одиссей» вышел из пояса пограничного контроля, причем вышел чистым и без нареканий. Разумеется, у пограничников оставалась трассировка маневров судна, однако это было не так страшно. Запрашивать ее станут лишь в случае провала, а этого Орса допускать не намеревался. Пока что он работал чисто, и его агенты до недавнего времени также были аккуратны. Но потом случился срыв агента Витольда. Даже еще не срыв, а только выход из равновесия. Однако и этого куратору было уже достаточно. Витольд портил послужную статистику Орса, до этого безупречную. Впрочем, сейчас послужная статистика его не особенно заботила. По всему выходило, что он успевал доставить Сторма до срока запланированного обязательного контакта с Витольдом. И стало быть, у того не возникнет подозрения, как если бы Орса вызвал его в неурочное время. После замены сорвавшегося агента, его следовало еще как-то отправить к месту дислокации резерва. Но с этим можно не торопиться и выбрать удобные сроки и средства доставки. Сзади замелькали огни полицейских машин. И Орса напрягся. Его обогнала машина с красно-синей люстрой, а за ней с красно-желтой. Машина военной полиции. Орса покачал головой, даже не представляя, куда так торопился этот неожиданный тандем. Он ехал еще четверть часа и свернул на второстепенное шоссе, по которому одолел отрезок в 50 километров, прежде чем свернул на заросшую пожелтевшей травой грунтовку. Транспордер уже заливался трелями, выдавая метки прохождения беспилотником очередных поясов. Транспорт шел точно по расписанию, И Орса был благодарен за это лейтенанту Ковалевски, которая за полгода службы подняла работу отдела на недосягаемую прежде высоту. Ее предшественник работу свою не любил и перевелся на должность в отдельный гарнизон, потому что опоздания его транспортов иногда доходили до 300 секунд, что ставило беспилотное транспортное сообщение на грань катастрофы. Ему намекнули, он понял и написал заявление о переводе, которое тут же удовлетворили. На обочине грунтовки показалась выгоревшая табличка. «Опасная зона», – прочитал Орса, но его это не испугало. Через километр он увидел другую – высокий уровень заражения. Но и это его не смутило, ведь он намеренно ехал в отравленный район, чтобы гарантированно избежать посторонних глаз. А радиация его не беспокоила. У него имелось достаточно препаратов, которые могли выводить продукты распада до безопасного уровня. Ну, или почти до безопасного. Доехав до необходимой точки, капитан остановил машину и, взяв с сиденья сумку, вытащил программатор с пакетным разъемом. Под ногами здесь была только голая земля и никакой травы. Лежащий в кармане счетчик Церельмана жалобно запищал, проглатывая один допустимый уровень за другим. Но Орса не обращал на это внимания. Послышался гул. Это шел на посадку «Одиссей». Вскоре он показался среди редких облаков и, следуя оптимизированной траектории, стремительно пошел вниз. Его двигатели взревели, перебрасывая энергию из гравитационных тормозов в накопители. Аппарат, больше похожий на насекомое, чем на транспортное средство, ударился опорами о землю, не выбив из отравленного камня ни единой пылинки. Лязгнули электрические фиксаторы, открылся овальный боковой люк. И оттуда на землю шагнул пассажир. Однако Орса не бросился ему навстречу, а, проскочив мимо, запрыгнул в тесный, пропахший осушителем воздуха салон и, торопливо сорвав крышку системной панели, вогнал в гнездо пакетный разъем. Набрал на приборе нужную комбинацию, выдернул пакетник, захлопнул крышку и выскочил из салона. «Одиссей» закрыл люк и, разряжая накопители, подпрыгнул метров на 10, после чего на тяговых двигателях стал уходить под облака. Лишь после этого капитан Орса подошел к гостю, и они, как люди, пожали друг другу руки, хотя в их традициях приветственным жестом считался поклон. «Извините, коллега, я должен был срочно изменить координаты посадки». «Я что-то такое и подумал, коллега». «Называйте меня Орса». «Хорошо, Орса, а я Сторм». «Идемте в машину, там и поговорим», – сказал Орса, направляясь к автомобилю. «Что здесь случилось?» – спросил гость, осматриваясь. «Это что, планета аварийной категории?» «Вы про грунт?» «Ну да, выглядит как тотальное уничтожение». «Нет, просто я выбрал самый пустынный участок, чтобы избежать лишних глаз». «Понятно, но я слышу шелест счетчика в вашем кармане». «Да, придется попить препараты». Они сели в машину, и Орса завел двигатель. «Ваши языковые упражнения дали хороший результат», – сказал он, осторожно трогаясь. «Я не щадил себя. Делать все равно было нечего. Это ведь просто транспортный контейнер». «Я вас понимаю. Сам когда-то парился в таком же ящике». Сторм со всей осторожностью прикрыл дверь. Это сразу выдавало в нем чужака. Орса подумал, что на это также следует обратить внимание для составления рекомендаций по адаптации гостя. «Мне много где приходилось бывать. Но что удивительно, повсюду транспортные средства весьма схожи. Будь ты в гостях у татуинов или гальшернов-хуманов. Меняется только посадка в соответствии с анатомическими особенностями. Но что приятно...» Сторм поерзал на сиденье. «Несмотря на наши с людьми отличия, Я прекрасно помещаюсь на этом кресле». Орса отметил и эту ошибку, также занося ее в свой мысленный каталог. Он ничего не забывал. «Среди людей попадаются довольно крупные экземпляры», – сообщил он. «Правда, чаще размер связан не с мышечной массой, как у нас, а из-за переедания и накопления излишнего жира». «Жир?» – переспросил Сторм. «Ну, это такой резервный энергонакопитель». «Это как гравитационный накопитель или электроемкостный?» «Нет, это чисто биологическая категория. Это их живые ткани». «Правда? А в инструкциях я ничего такого не нашел». «А у вас сокращенный вариант, ознакомительный. Позже я дам вам полную версию, которую я дополнял лично». «Вот это было бы неплохо», – закивал Сторм. «Я заметил, что авторские инструкции, писанные агентами в поле, на голову выше академических учебников. Так что там с этим жиром? Как они его используют?» «Никак. Стараются сбросить путем физических нагрузок». «Как татуины? Они сбрасывают излишки синильной кислоты, прыгая с каменных столбов». «Да нет. Татуины сбрасывают расщепленные отходы. А люди сами расщепляют свое животное биотопливо». «Но ведь это же бессмысленно. Зачем тогда накапливать?» «Затем...» Орса осторожно объехал большую рытвину. «Затем, что им нравится процесс употребления пищи». «Но это как-то странно». «Для нас странно, но здесь еда не просто восполнение энергетических запасов. Еда здесь – культ». Сторм вздохнул. Похоже, он ничего не понял. Но Орса не стал повторять прописные истины, по себе зная, что нужно лишь время, и понимание местных особенностей придет само собой. Сторм выглянул в окно и сказал: «Небо здесь красивое, и вот этот белый газ». «Это пар». «Пар?» Было видно, что гостю хочется спросить еще, но он решил не мешать куратору вести машину, поскольку в ней не было автопилота. «Я вижу, у вас нет автопилота», – не удержался он от замечания. «Здесь это не развито, условия не те. Вот в больших городах там есть необходимая структура, а здесь мы в провинции». Гость снова посмотрел на небо. «А это точно испаренная вода?» «Совершенно точно». Неизвестно, о чем еще собирался спросить Сторм, но тут они стали подъезжать к шоссе, где вместе с рассветом увеличилось и количество транспорта. Легковые микролитражки, развозные фургоны, грузовики строительных компаний, гиганты-даблдекеры с перегруженными контейнерами-платформами. Видно было, что у Сторма разбегались глаза. «Здесь так много препониаторов», – признался он. «Это еще немного. Это только третьеразрядное шоссе. Вот выйдем на 12-полосное. Там, да, будет очень много». «Правда? Я очень хочу попасть на 12-полосное шоссе», –